Глава шестая. Глядя в стоявшее на туалетном столике зеркало, Мэтью тщательно завязывал накрахмаленный вечерний галстук, укладывая его замысловатыми складками. Он проголодался, но от мысли, что придется присутствовать на долгом официальном ужине в большом зале, ему делалось неловко. У Мэтью было такое чувство, будто он идет по натянутой на большой высоте проволоке. Один неверный шаг, и он погибнет. Не надо было принимать вызов Дейзи и часами играть в эти чертовы шары. А все от того, что Дейзи прелестна, а во время игры ее внимание было приковано исключительно к нему. Против такого искушения не устоишь. Дейзи, самая вспыльчивая, задорная и непредсказуемая женщина из всех, что ему доводилось встречать. В этом миниатюрном создании мирно уживались грозы и радуги. Черт побери, как же он хотел уложить ее в постель. Мэтью изумляло, что Ландриндон и другие мужчины способны оставаться в обществе Дейзи здравомыслящими и рассудительными. Пора взять ситуацию под контроль. Он намерен сделать все необходимое, чтобы подтолкнуть Дейзи к Ландриндону. По сравнению с другими холостяками, шотландский лорд — превосходный вариант. У этой пары будет спокойная, размеренная жизнь. И хотя временами Ландриндон, как и большинство праздных людей, станет сбиваться с пути истинного, Дейзи будет слишком занята семьей и книгами, чтобы заметить это. А если и заметит, то научится закрывать на это глаза и найдет прибежище в грезах. А Ландриндон так никогда и не оценит, какой невероятный подарок сделала ему судьба. В дурном настроении Мэтью спустился вниз и присоединился к толпе элегантных гостей, собравшихся в ожидании званого ужина. Мужчины в строгих черных костюмах и белых сорочках служили контрастным фоном для прекрасных дам в изысканных туалетах, отделанных вышивкой, бисером и кружевом. «Свифт!» — дружески окликнул Мэтью Томас Боумен. «Идите сюда!» «Я хочу, чтобы вы объяснили этим парням последние калькуляции». На взгляд Боумена, для обсуждения деловых вопросов неподходящего места и времени просто не существовало. Мэтью послушно подошел к группе мужчин, собравшихся в углу, и изложил взгляды своего шефа. Одним из талантов Мэтью была способность держать в голове огромное количество чисел. Он любил цифры, их стройную систему, законы, которым они подчиняются. В мире цифр сложное можно свести к простому. В отличие от жизни, в математике всегда есть решение, точное и ясное. Но говоря о бизнесе, Мэтью краем глаза заметил Дейзи, стоявшую рядом с сестрой и подругами, и у него захватило дух. На Дейзи было желтое платье, туго стянутое в талии. Низко открытый атласный корсаж, украшенный рюшами, поднимал маленькую, чудесной формы грудь. Замысловатое переплетение желтых атласных лент на плечах удерживало корсаж, не позволяя ему сползти. Черные волосы подняты вверх, несколько локонов спиралями опускаются на шею и плечи. Дейзи выглядела хрупкой и прелестной, как чудесные сахарные куколки на торте, которые никто не отваживался съесть. Мэтью хотелось потянуть за корсаж, чтобы атласные ленты, скользнув вниз, сковали движение ее рук, мешая сопротивляться. Он хотел провести губами по ее нежной светлой коже, найти розовый бутон соска, заставить ее задрожать. «Вы действительно думаете, что можно занять все ниши рынка?» — вернул Мэтью к реальности голос мистера Марлинга. «Ведь мы обсуждаем низшие классы, а всем известно, что независимо от национальности, эти люди не любят мыться». Мэтью взглянул на высокого холеного джентльмена. Его белокурые волосы блестели в ярком свете канделябров. Прежде чем ответить, Мэтью напомнил себе, что в вопросе, скорее всего, не было злобы. Привилегированные классы часто искренне заблуждаются относительно бедняков, если вообще их замечают. «Расчеты показывают, — спокойно ответил Мэтью, — что как только мыло будет производиться в массовых количествах, его цена станет доступной, и объем продаж вырастет на 10% в год. А люди всех классов хотят быть чистыми, мистер Мардлинг. Проблема в том, что мыло высокого качества всегда было предметом роскоши и, значит, далеко не всем доступно». «Массовое производство», — наморщив лоб, рассуждал Мардлинг. «Есть в этой фразе что-то спорное. Похоже, это поможет низшим классам подражать высшим». Оглядев компанию мужчин, Мэтью заметил, что лысина Боумена покраснела. «Это дурной знак». Уэстклифф хранил молчание, безразлично глядя перед собой. «Именно так, мистер Мардлинг», — мрачно сказал Мэтью. «Массовое производство мыла и одежды даст беднякам возможность жить по тем же стандартам, что и многим из нас». «Но как тогда определить, кто есть кто?» — не унимался Мардлинг. «Я вас не понимаю», — вопросительно посмотрел на него Мэтью. В дискуссию вмешался Ландриндон. «Кажется, я догадался, о чем говорит Мардлинг», — сказал он. «Как отличить продавщицу от состоятельной дамы, если они обе чистые и похоже одеты? И если джентльмен не может по виду понять, кто перед ним, то как ему себя вести?» Ошеломленный снобизмом вопроса, Мэтью тщательно обдумывал ответ. «Я всегда считал, что к женщинам нужно относиться с уважением, независимо от их положения». «Хорошо сказано», — резко вставил Уэстклифф, когда Ландриндон открыл рот, чтобы возразить. С графом обычно никто не спорил, но Мардлинг стоял на своем. «Уэстклифф, вы не видите вреда в том, чтобы поощрять бедняков замахиваться выше? В том, чтобы позволить им думать, что между ними и нами нет никакой разницы». «Я считаю вредным, — спокойно сказал Уэстклифф, — что людям, которые стремятся стать лучше, препятствуют из страха потерять сознание превосходства». После этих слов граф понравился Мэтью еще больше, чем прежде. Мысль о гипотетической продавщице, видимо, не давала Ландриндону покоя, и он обратился к Мардлингу. «Не беспокойтесь, Мардлинг. Джентльмен всегда заметит улику, которая выдаст истинное положение женщины. У леди голосок нежный и мелодичный, а продавщица разговаривает резким, скрипучим тоном с вульгарным акцентом». «Конечно», — с облегчением согласился Мардлинг. Передернув плечами, он добавил: «Разряженная продавщица, говорящая на кухне, это как изящные ухоженные ноготки рядом с грубой черепицей». «Да», — со смехом сказал Ландриндон, «или как простая маргаритка, воткнутая в букет роз». Замечание, конечно, было неумышленным. Когда Ландриндон сообразил, что ненароком оскорбил дочь Боумена, а вернее ее имя, повисла неловкая тишина. «Маргаритка — чудесный цветок», — нарушил тишину Мэтью, «прелестный своей свежестью и простотой. Я всегда думал, что она прекрасно смотрится в любом букете». «Да-да, действительно, совершенно верно», — послышались со всех сторон торопливые возгласы. Лорд Уэстклифф с одобрением посмотрел на Мэтью. Было ли так запланировано с самого начала, или изменения в расстановку внесли в последний момент, но Мэтью за большим обеденным столом оказался рядом с Уэстклиффом, слева от хозяина дома. На лицах многих гостей отразилось изумление, когда они заметили, что почетное место отдано ничем не примечательному молодому человеку. Скрывая собственное удивление, Мэтью увидел, что Боумен, сияя, смотрит на него с отцовской гордостью. Лилиан бросила на мужа такой взгляд, от которого у не столь мужественного человека ужас сковал бы сердце. После небогатого событиями ужина гости разбились на группы. Некоторые мужчины отправились на террасу выкурить сигару и выпить портвейна. Дамы пожелали чаю, а остальные собрались в гостиной поболтать и затеяли игры. Мэтью направился было на террасу, но кто-то легко тронул его за плечо. Оглянувшись, он увидел озорные глаза Кассандры Лейтон. Она была игривым созданием. Главным ее достоинством было умение привлекать к себе внимание. «Мистер Свифт», — сказала Кассандра, — «я настаиваю, чтобы вы присоединились к нам. Я не позволю вам отказаться. Мы с леди Мирандой задумали несколько игр, которые, я уверена, вы найдете весьма занимательными». Кассандра лукаво подмигнула. «Понимаете, мы затеяли интригу». «Интригу?» — опасливо повторил Мэтью. «Да», — игриво хихикнула мисс Лейтон. «Мы решили сегодня вечером немного пошалить». Мэтью не любил салонные игры. Они требовали легкомыслия, которым он никогда не обладал. Более того, широко известно, что в снисходительной атмосфере британского общества фантами в таких играх часто служили почти скандальные выходки. У Мэтью было врожденное отвращение к скандалам, и если он решится на участие в скандале, то для этого потребуется очень веская причина, а не глупая салонная игра. Не успев ответить, Мэтью краем глаза заметил желтую вспышку. Дейзи под руку с лордом Ландриндоном направилась в гостиную. Логическая часть его ума напомнила Мэтью, что если Дейзи намерена дать себе волю в предосудительных выходках с Ландриндоном, это ее личное дело. Но другая, более примитивная часть сознания властно заставила его ноги двигаться. «Чудесно!» — колокольчиком прозвучал голос Кассандры. «Мы замечательно повеселимся!» Она подхватила Мэтью под руку. Для него стало неприятным открытием, что первобытное вожделение взяло верх над его телом. Нахмурившись, Мэтью пошел в гостиную с мисс Лейтон, которая безумолку щебетала всякую чепуху. Собравшаяся в гостиной молодежь болтала и смеялась. Царила атмосфера предвкушения чего-то необычного, предчувствия, что им придется принять участие в озорстве и шалостях. Стоя у порога, Мэтью тут же нашел взглядом Дейзи. Она сидела у камина. Лорд Ландриндон прислонился к подлокотнику ее кресла. «Сначала будет игра «Животные», — с улыбкой объявила леди Миранда. Подождав, пока стихнет смех, она продолжила. «Для тех, кому неизвестны правила, повторю их. Они очень просты. Каждая леди выбирает себе партнера. Джентльмену поручается изобразить какое-нибудь животное — собаку, осла и так далее. Дамы выходят из комнаты с завязанными глазами, а когда вернутся, то должны попытаться найти своего партнера, не снимая повязки. Джентльмен должен помогать своей даме, подражая крику выбранного животного. Та леди, которая найдет своего партнера последней, должна заплатить фант». Мэтью застонал про себя. Он ненавидел игры, основной целью которых было выставить участников болванами. Дурацкое положение, добровольное или нет, не доставляло ему удовольствия, и он всячески избегал подобных ситуаций. Взглянув на Дейзи, он заметил, что она, в отличие от остальных дам, не смеется. Вид у нее был решительный. Для нее участие в этой глупой игре — попытка быть такой, как все, и не отличаться от окружавших ее пустоголовых куколок. Черт возьми! Неудивительно, что она не пользуется успехом у кавалеров, если от мечтающих о замужестве девушек требуется такое глупое поведение. «Вы будете моим партнером, мистер Свифт!» — воскликнула мисс Лейтон. «Почту за честь», — вежливо ответил Мэтью, и Кассандра рассмеялась, словно он сказал нечто чрезвычайно остроумное. Мэтью никогда не встречал женщины, которая смеялась беспрерывно. Он начинал опасаться, что если Кассандра не успокоится, с ней сделается припадок. Шляпа с заданиями пошла по кругу. Вытащив бумажку, Мэтью развернул ее. «Корова!» — с каменным лицом прочитал он, и мисс Лейтон снова хихикнула. Чувствуя себя круглым идиотом, Мэтью отошел в сторону. Леди, завязав глаза, потянулись к двери. Мужчины рассредоточились по комнате, фыркая от смеха и заранее предвкушая забавные столкновения с дамами. Потом тут и там послышались пробы голоса. «Ку-ка-ре-ку! Мяу! Тр-тр-тр!» Вслед за этим раздались взрывы хохота. Когда дамы с завязанными глазами вернулись в комнату, гостиная огласилась криками животных. Все это походило на небольшой зоопарк. Дамы пытались найти партнеров, натыкаясь на кричащих и фыркающих мужчин. Мэтью молил Бога, чтобы Уэстклифф, Хант или, хуже того, Боуман не увидели его за этим занятием. Мэтью этого не переживет. Его достоинству был нанесен смертельный удар, когда он услышал голосок Кассандры Лейтон. «Мистер Корова, где вы?» Мэтью тяжело вздохнул. «Му!» — мрачно сказал он. Смех мисс Лейтон колокольчиком звенел в комнате. Она продвигалась вперед, ощупывая мужчин, на которых натыкалась. «Мистер Корова!» — позвала Кассандра. «Мне нужна ваша помощь!» «Му!» — нахмурился Мэтью. «Еще раз!» — буквально пропела она. Кассандре Лейтон повезло, что у нее повязка на глазах. Если бы не этот щит, взгляд Свифта сразил бы ее наповал. «Му!» Смех, смех, смех. Распахнув руки, мисс Лейтон хватала пальцами воздух. Дотянувшись до партнера, она обхватила его за талию. Ее руки двинулись ниже. Схватив Кассандру за запястье, Мэтью твердо отвел ее руку. «Я нашла мистера Корову?» — лицемерно поинтересовалась партнерша, прислонившись к нему. «Да», — решительно оттолкнул ее Мэтью. «Ура!» — воскликнула мисс Лейтон, снимая повязку. Другие пары тоже воссоединились. Крики животных постепенно стихли. Наконец остался только один звук, отдаленно напоминающий голос насекомого. «Кузнечик? Сверчок?» Мэтью повернулся взглянуть на товарища по несчастью. Вокруг раздавались веселые возгласы и дружеский смех. Гости расступились перед снимавшей повязку мисс Боуман. Лорд Ландриндон виновато пожимал плечами. «Сверчок совсем не так поет!» — сквозь смех протестовала раскрасневшаяся Дейзи. «У вас был такой звук, будто вы старались откашляться!» «Лучшего я придумать не смог», — беспомощно развел руками Ландриндон. «О, Господи!» — Мэтью прикрыл глаза. «Значит, фант придется платить Дейзи». Кассандра Лейтон, казалось, чрезвычайно обрадовалась. «Очень плохо», — заметила она. «Не ссорьтесь», — весело сказала леди Миранда. Подойдя, она встала между Дейзи и Ландриндоном. «С вас фант, дорогая!» Улыбка Дейзи дрогнула. «Какой?» «Исполнить роль, не пользующейся успехом девушки», — объяснила леди Миранда. «Вы встанете у стены и вытащите из шляпы бумажку с именем джентльмена. Если он откажется целовать вас, вы вытащите следующую бумажку, и так до тех пор, пока кто-нибудь согласится». Дейзи снова улыбнулась, но лицо ее побелело, только на щеках горели два алых пятна. «Черт бы вас всех побрал», — выругался про себя Мэтью. «Это была серьезная дилемма. Пойдут слухи, которые легко могут перерасти в скандал. Он не мог этого допустить ради семьи Дейзи и ради нее самой. И его тоже. Но об этом он не хотел думать». Мэтью машинально шагнул вперед, но мисс Лейтон схватила его за руку. «Не вмешивайтесь», — предупредила она. «Все участники игры должны соблюдать правила». Мисс Лейтон улыбалась, но ее взгляд был холодным, и Мэтью это не понравилось. Она намеревалась упиваться каждым мгновением позора Дейзи. «Женщины — опасные создания». Оглядев комнату, Мэтью заметил на лицах мужчин ожидание и предвкушение. Ни один не собирался упустить возможность поцеловать Дейзи Боумен. Мэтью хотелось столкнуть их лбами и вытащить Дейзи из гостиной. Но ему оставалось лишь наблюдать, как ей подали шляпу, и Дейзи нетвердой рукой перебирает бумажки. Вытащив одну, Дейзи, сдвинув брови, про себя прочитала написанное имя. По комнате пробежал шорох. Ни одно сердце встрепенулось в надежде. Дейзи, не глядя в бумажку, назвала имя. «Мистер Свифт». И снова бросила бумажку в шляпу, не дожидаясь проверки. У Мэтью сердце сжалось. Он не знал, что будет дальше. Ситуация переменится к лучшему или катастрофически ухудшится. «Это невозможно!» — прошипела мисс Лейтон. «Это не могли быть вы!» «Почему?» — Мэтью посмотрел на нее почти рассеянно. «Потому что я не бросала в шляпу бумажку с вашим именем!» «Значит, это сделал кто-то другой!» С непроницаемым лицом ответил Мэтью и вырвал руку из ее цепких пальцев. Нервный гул прошел по гостиной, когда Мэтью направился к Дейзи. Потом послышались сдавленные смешки. Дейзи восхитительно владела собой, но ее лицо переливалось всеми оттенками пурпура. Стройное тело вибрировало, как натянутая тетива. Она сумела беззаботно улыбнуться, но Мэтью видел, как неистово бьется голубая жилка на ее горле. Он хотел прижаться к ней губами, ласкать языком. Остановившись перед ней, Мэтью впился в нее взглядом, пытаясь прочитать ее мысли. Кто хозяин положения в этой игре? Внешне он, но именно Дейзи назвала его имя. Она выбрала его. «Почему?» «Я слышала вас во время игры», — сказала Дейзи так тихо, что никто, кроме Мэтью, не мог разобрать слов. «Похоже, ваша корова страдала несварением». «Судя по результатам, моя корова лучше, чем свечок Ландриндона», — заметил Мэтью. «Сверчок у него совсем не получился. Его звуки походили на сухой кашель». Мэтью решительно подавил приступ смеха. Она выглядела такой раздосадованной и восхитительной, что ему приходилось изо всех сил сдерживаться, чтобы не прижать ее к себе. Вместо этого Мэтью сказал: «Давайте покончим с этим». Он не хотел, чтобы Дейзи так сильно краснела. Ее щеки алели, словно маки. Когда Мэтью шагнул к ней так, что их тела почти соприкоснулись, у всех вырвался дружный вздох. Прикрыв глаза и чуть вытянув губы, Дейзи запрокинула голову. Взяв руку Дейзи, Мэтью поднес ее к своим губам и запечатлел целомудренный поцелуй. Дейзи взмахнула ресницами. Она была ошеломлена. Послышались взрывы смеха и дружеские упреки. Перекинувшись с джентльменами добродушными шутками, Мэтью снова повернулся к Дейзи. «Как вы упоминали ранее, мисс Боумен, вы хотели навестить свою сестру», — любезным, но решительным тоном сказал он. «Позвольте проводить вас». «Но вы не можете уйти», — воскликнула Кассандра Лейтон. «Мы только начали играть». «Благодарю вас», — ответила Дейзи Свифту. «Я уверена, что сестра немного подождет, пока я повеселюсь здесь». Мэтью пристально посмотрел на нее. По внезапно изменившемуся выражению ее лица он увидел, что Дейзи поняла. Он действует ей во благо. «Сейчас же уходите со мной и не спорьте», — скомандовал его взгляд. Мэтью понимал, что Дейзи отчаянно хочется отказать ему, но чувство чести не позволяло этого сделать. Она помнила, что дала слово, когда он спас гуся. «Долг платежом красен». «С другой стороны», — Дейзи проглотила ком в горле, «я пообещала сидеть с сестрой, пока она будет пить чай». Мэтью подал ей руку. «К вашим услугам, мисс Боуман». Раздались протесты, но когда Дейзи и Мэтью выходили из комнаты, гости уже занялись новой игрой. Одному богу известно, какой новый скандал там затевался. Но поскольку ни Дейзи, ни он сам в этом не будут замешаны, Мэтью это совершенно не интересовало. Как только они оказались в коридоре, Дейзи вырвала руку. Пройдя несколько шагов, они поравнялись с открытой дверью в библиотеку. Увидев, что комната пуста, Дейзи без слов устремилась туда. Войдя следом за ней, Мэтью закрыл дверь, чтобы им не помешали. Это было неприлично, но не ссориться же им в коридоре. «Почему вы это сделали?» — тут же набросилась на него Дейзи. «А вывел вас из игры?» — смущенный Мэтью взял решительный тон. «Вам не следовало там находиться, и вы это знаете». Дейзи была в такой ярости, что ее темные глаза, казалось, метали молнии. «А где мне следовало быть, мистер Свифт? В одиночестве читать в библиотеке?» «Это предотвратило бы скандал». «Нет, я делала то же, что и остальные. Это было замечательно, пока вы все не испортили». «Я?» — не поверил своим ушам Мэтью. «Я испортил вам вечер?» «Да». «Каким образом?» Дейзи обвиняюще посмотрела на него. «Вы меня не поцеловали». «Я?» Застигнутый врасплох Мэтью недоуменно смотрел на нее. «Я вас поцеловал?» «Руку!» — презрительно фыркнула Дейзи. «А это не имеет значения». Он ничего не понимал. Его убежденность в собственной правоте была пущена под откос оскорбительными протестами, спасенной от скандала Дейзи. «Вам надо бы меня благодарить». «За что?» «Разве это непонятно? Я спас вашу репутацию». «То, что вы меня не поцеловали, ее только ухудшило», — возразила Дейзи. «Вы публично отвергли меня, и теперь Ландриндон, Марлинг и все остальные решат, что во мне есть что-то дурное». «Я вас не отвергал». «Выглядела ситуация именно так, грубиян вы этакий». «Я не грубиян. Вот если бы я поцеловал вас при всех, тогда я действительно был бы грубияном». Сделав паузу, Мэтью со сдержанным раздражением добавил. «К тому же в вас нет ничего дурного. Какого черта вы об этом заговорили?» «Потому что я не пользуюсь успехом у мужчин. Никто не хочет меня поцеловать». «Это уж слишком». Дейзи Боуман в ярости, что он не совершил того, о чем грезил и чего жаждал долгие годы. «Я такая нежеланная?» — не унималась Дейзи. «Неужели это так неприятно?» Мэтью так долго ее желал. Тысячи раз он напоминал себе причины, по которым никогда не получит ее. Было бы гораздо легче, если бы она питала к нему отвращение, не оставляя никакой надежды. Но от вероятной перемены ее чувств, от того, что она, в свою очередь, может желать его, у Мэтью голова пошла кругом. И еще минута, и он будет окончательно сбит с толку. «Не понимаю, как женщины ухитряются привлекать внимание мужчин?» — возмущалась Дейзи. «Мне подвернулся шанс получить хоть маленький опыт, а вы...» Замолчав, Дейзи хмуро взглянула на Мэтью. «Почему у вас такой вид?» «Какой?» «Будто вам больно». «Больно. Да, именно такую боль испытывает мужчина, годами сгорающий от вожделения к женщине. А когда оказывается с ней наедине, вынужден выслушивать ее жалобы на то, что не поцеловал ее, в то время как ему хотелось сорвать с нее платье и овладеть ею прямо на полу. Ей хочется опыта. Мэтью готов был дать ей такой, что на всю жизнь хватит. Его мужское естество невыносимо отвердело. Каждое случайное движение и прикосновение ткани брюк заставляло его вздрагивать. Стараясь овладеть собой, Мэтью сосредоточился на дыхании. Вдох, выдох, вдох. Но возбуждение все нарастало, пока красный туман не начал застилать ему глаза. Мэтью не помнил, как потянулся к Дейзи, но его руки уже легли ей на плечи, там, где желтый атлас открывал нежную белизну кожи. Дейзи была легкой и податливой, гибкой, как кошка. Он мог так легко поднять ее, прижать к стене. В округлившихся темных глазах Дейзи мелькнул испуг. «Что вы делаете?» «Я хочу получить ответ на один вопрос», — с трудом сказал Мэтью. «Почему вы назвали мое имя?» На ее лице промелькнул вихрь эмоций. Удивление, чувство вины, смущение. Она залилась краской. «Не понимаю, о чем вы говорите. Ваше имя было написано на бумаге. У меня не было выбора». «Вы лжете», — кратко объявил Мэтью. Его сердце замерло, когда Дейзи не ответила. Она не собиралась этого отрицать. Розовая краска на ее лице сменилась пурпуром. «Моего имени на бумаге не было», — с усилием продолжил он. «Но, тем не менее, вы его назвали. Почему?» Оба знали причину этого. Мэтью на мгновение прикрыл глаза. Его пульс неимоверно частил, зажигая в крови безрассудство и отчаянную дерзость. Он услышал запинающийся голос Дейзи. «Я просто хотела узнать, что вы... как вы... Я лишь хотела...» Это было жестокое искушение. Мэтью пытался заставить себя отойти, но его руки не отпускали стройные изгибы, выступавшие из желтого атласа. Он смотрел на ее нежный рот с маленькой впадинкой в центре нижней губы. «Один поцелуй», — в отчаянии подумал Мэтью. Он мог, наконец, получить хотя бы это. Но стоит только начать, он не был уверен, что сможет остановиться. «Дейзи», — Мэтью пытался найти слова, чтобы разрядить обстановку. «Я при первой же возможности...» «Собираюсь сказать вашему отцу, я не могу жениться на вас ни при каких обстоятельствах». Она по-прежнему не поднимала на него глаз. «Почему вы сразу ему этого не сказали?» «Потому что он хотел заставить ее обратить на него внимание. Потому что хотел притвориться хотя бы на время, что то, о чем он не смел мечтать, вполне достижимо». «Я хотел досадить вам». «Что ж, вам это удалось». «Но я никогда не относился к этому серьезно. Я никогда не смогу жениться на вас». «Потому что я непривлекательна», — угрюмо сказала она. «Нет, не... я нежеланна». «Перестаньте, Дейзи. И даже недостойна простого поцелуя». «Хорошо». Сорвался Мэтью, окончательно потеряв голову. «Черт побери, вы выиграли! Я вас поцелую!» «Почему?» «Потому что если я этого не сделаю, вы так и не перестанете причитать и жаловаться». «Слишком поздно! Вам следовало поцеловать меня при всех в гостиной, но вы этого не сделали. А теперь, когда вы окончательно лишили меня возможности, что меня когда-нибудь кто-нибудь поцелует... «Жалкий утешительный приз мне не нужен». «Жалкий?» Это была ошибка. Мэтью заметил, что Дейзи сообразила это, едва договорив фразу. Этим она решила свою участь. «Я хотела сказать безразличный», — выдохнула Дейзи, пытаясь выскользнуть. «Ведь ясно, что вы не хотели поцеловать меня, и, следовательно, вы сказали «жалкий». Мэтью рывком дернул ее к себе. «А это значит, что я должен кое-что доказать». «Нет», — быстро ответила она, — «правда, вы не должны». У нее вырвался слабый крик, когда Мэтью положил ей руку на затылок. Все звуки стихли, когда он притянул ее голову к своей.